Они поднялись на третий этаж, в такую же комнату для посетителей, несколько складных стульев, маленький столик. Опустив в прорезь автомата монеты, Лестер принес два пластиковых стаканчика с дрянным кофе. В свой он высыпал из пакетика сухие сливки, также выданные бездушной машиной, пальцем размешал. Время от времени он делал глоток, внимательно слушая, как брат в деталях рассказывает ему об изнасиловании, об аресте двух белых парней, о предварительном слушании. На невесть откуда взявшихся салфетках Лестер стал набрасывать чертежи зданий суда и тюрьмы. Прошло уже 4 года с тех пор, как он был оправдан по делу об убийстве, и теперь ему пришлось изрядно напрягать память, чтобы вспомнить внутреннюю планировку этих сооружений. Благодаря внесенному залогу в тюрьме он пробыл всего неделю, а в здании суда, выслушав оправдательный вердикт, ни разу больше не появился. Собственно говоря, он почти сразу же после всего этого уехал в Чикаго, ведь у его жертвы были родственники. Братья строили планы и тут же отбрасывали их, предлагая новые. Время было далеко за полночь. На следующий день, в четверг, Тоню из отделения интенсивной терапии перевезли в отдельную палату. Состояние ее стабилизировалось. Врачи вздохнули свободнее, родственники потянулись к ней со сладостями, игрушками и цветами, с ртом, набитым дантистской арматурой. У нее были сломаны обе челюсти. Девочка могла только смотреть на конфеты и шоколад. Ими с удовольствием занялись ее братья, окружившие кровать, на которой она лежала, как бы защищая сестренку и подбадривая ее. В палате всегда было полно народу. Каждый считал своим долгом похлопать по одеялу, сказать девочке, какая она молодчина. Словом, с ней обращались как с человеком, прошедшим через тяжелейшие испытания. Одна группа посетителей сменяла другую. Из коридора в палату, оттуда снова в коридор, где две медицинские сестры смотрели за порядком. Раны временами пронзала острая боль, девочка вскрикивала. Каждый час сестра раздвигала толпящихся вокруг кровати родственников для того, чтобы сделать анестезирующий укол. Ночью оставшиеся в палате люди вдруг зашикали друг на друга, когда телевизионная компания Мемфиса начала рассказ об изнасиловании негритянской девочки. Показали и лица преступников, двух белых мужчин, но Тоня их так и не рассмотрела. Рабочий день в здании суда округа Форт начинался в 8:00 и заканчивался в 17:00, по пятницам в 16:30. В пятницу, в 16:30, Карл Ли заперся в кабинке туалета первого этажа. Здание было уже закрыто. Примерно с час он сидел на крышке унитаза и вслушивался в тишину. В кабинетах и коридорах не осталось даже уборщиц. Никого. Полное безмолвие. По широкому, погруженному в полумрак вестибюлю, Карл Ли прошел к задней двери, выходившей во двор, осторожно посмотрел в окошко и опять-таки никого не увидел, прислушался. Кроме него в здании не было ни души. Обернувшись, он окинул взглядом коридор и просторный вестибюль, в противоположном конце которого, футах в 200 от него, виднелись двери главного входа. Карл Ли принялся изучать обстановку. Открывавшаяся внутрь здания дверь располагалась в довольно большом по размерам холле. По правую и по левую стороны от двери наверх вели 2 одинаковые лестницы. Далее пространство холла сужалось в коридор, который вел в вестибюль. Карл Ли попытался представить себе, как его поведут на суд. Оттолкнувшись сложенными за спиной руками от двери, он зашагал направо, к видневшимся футах в 9 от него ступеням лестницы. Начал подниматься. Так, 10 ступенек, площадка, поворот налево на 90 градусов. Оказывается, Лестер забыл не все. Еще 10 ступенек, и он оказался в комнате, где до начала заседания содержатся обвиняемые. Это было небольшое помещение 15 на 15 футов с одним окном и 2 дверьми. Карл Ли потянул ручку правой двери и вошел в поражавший размерами зал, где вершилось правосудие, прямо напротив рядов кресел, предназначавшихся для публики. Он направился к проходу, делившему зал на две половины, уселся в первом ряду. Осматриваясь, он увидел перед собой невысокие перильца, или, как их назвал Лестер, барьер, который отделял, так сказать, зрителей от сцены, на которой располагались судья, жюри присяжных, свидетели, защита и обвинение, судебные клерки и подсудимые. Идя по проходу к дверям, он старался рассмотреть каждую деталь. Ему показалось, что в среду все здесь выглядело по-другому. Вернувшись в комнату для обвиняемых, Карл Ли попробовал другую дверь. Она открывалась в пространство, отделенное от публики барьером, на сцену, где разворачивалось главное действие. Он уселся за длинный стол, за которым сидели Коп и Уиллард. Справа от него был точно такой же стол прокурора. Позади столов стоял ряд простых деревянных стульев, а за ними барьер с двумя узенькими турникетами в обоих концах. Место судьи было на почетном возвышении, спиной к стене, под несколько выцветшим уже портретом Джефферсона Дэвиса, хмуро глядящего на каждого присутствующего в зале. Слева от кафедры судьи, а значит правее Карла Ли, помещалось жюри присяжных, под портретами других давно забытых героев-конфедератов. Напротив присяжных и ниже судьи должен был сидеть свидетель. Слева от Карла Ли и чуть позади присяжных стоял стол, покрытый тяжелой скатертью. На нем стопками высились обтянутые красной кожей сборники различных судебных уложений. Во время заседаний какой-нибудь крючкотвор обязательно с умным видом копался в них. В стене позади стола была дверь. Она вела в комнату, через которую Карл Ли попал в зал. Он стоял и озирался с таким видом, будто на него уже и вправду надели наручники. Медленным шагом Карл Ли вышел из-за барьера и вернулся в комнату для обвиняемых, пересек ее и начал спускаться по ступеням узкой, погруженной в полутьму лестницы. 10 ступенек. Площадка. На площадке он остановился. Отсюда он мог видеть задние двери здания суда и большую часть вестибюля. Спустившись еще на 10 ступенек, Карл Ли справа от себя заметил в стене небольшую дверцу. Приоткрыл ее. За ней находилась крошечная комнатка уборщицы. Он вошел в нее. Пыльное, заставленное ведрами и швабрами пространство загибалось углом и уходило под лестницу. По всему было видно, что пользовались комнаткой редко. Карл Ли повернулся к неплотно прикрытой двери. Сквозь щель бросил взгляд на лестницу. Примерно час бродил он по зданию суда. Другая лестничка, полностью подобная первой, вела в комнату, расположенную по другую сторону зала, напротив помещений для обвиняемых. На этой же лестнице Карл Ли обнаружил и две двери, одну в зал суда, другую в комнату для присяжных. Ступеньки вели выше, на третий этаж, занятый библиотекой юридической литературы и комнатами для свидетелей. Словом, все было так, как говорил Лестер. Еще и еще раз он поднимался и спускался по лестницам, представляя себе, как эти же движения будут проделывать люди, которые надругались над его дочерью. Он посидел в кресле судьи, обозревая строгим взглядом свои владения, посидел за столом присяжных, уселся на место свидетеля, подул в микрофон. Уже совсем стемнело, когда в 7 часов Карл Ли поднял раму окна в туалетной комнате первого этажа и беззвучно скользнул в кусты.